«Он, пожалуй, выделяется среди этого серого семейства», — сказал Рауль. «Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть», — отчеканила Паула. Инспектор делал особый упор на необходимость во что бы то ни стало сохранять спокойствие, присущее воспитанным людям, и не возмущаться мелкими неполадками и трудностями, организационными трудностями. «Но все прекрасно», — говорил доктор Рестелли, обращаясь к Персию. «Все идет как надо, не правда ли? Я бы сказал, несколько сумбурно». «Что вы! Ничего подобного! Я полагаю, у властей были причины организовать наше путешествие именно таким образом. Не скрою, я бы кое-что изменил. И в первую очередь состав пассажиров, имея в виду, что не все из них соответствуют определенному уровню. Например, молодой человек, что сидит через проход». «Мы еще не знакомы», — сказал Персио. «И, думаю, никогда и не познакомимся. Возможно, вы не сталкивались с такими субъектами, но мне, в силу моих обязанностей преподавателя...» «Ну, знаете ли», — сказал Персио, делая величественный жест рукой. «Во время кораблекрушений самые отъявленные мерзавцы порой совершают героические поступки. Вспомните хотя бы случай на Андреа Дориа». «Не помню», — сказал немного задетый доктор Рестелли. «Там один монах спас моряка. Как видите, заранее никогда ничего не известно. Вас не встревожили слова инспектора?» «Он все еще говорит. Может быть, нам следует его послушать? Он все время повторяется. А мы уже почти подъехали к причалу», — сказал Персио. Хорхе вдруг вспомнил о своем резиновом мячике и о бильбоке с золоченым украшением. «В каком они лежат в чемодане? А книжки Дэви Крокета?» «Вещи нам доставят в каюту», — сказала Клаудия. «Вот здорово! Двухместная каюта! Мам, а тебя укачивает?» «Нет, кроме Персио, боюсь, никого и не укачает. Разве только кого-нибудь из этих сеньоров и сеньорит, которые сидели за столиком, где пели танго. Тут ничего не поделаешь». Филиппе Треха мысленно перебрал названия портов, где будут стоянки. «Если только непредвиденные обстоятельства не внесут изменений в последнюю минуту», — сказал инспектор. Сеньор и сеньора Треха смотрели на улицу, провожая глазами фонарные столбы, словно прощаясь с ними навсегда, словно разлука с ними была невыносимой. «Как грустно покидать родину», — сказал сеньор Треха. «Подумаешь», — фыркнула Беба, — «мы же вернемся». «Вот именно, дорогая», — сказала сеньора Треха, «всегда возвращаешься в тот уголок, где ты появился на свет, как говорится в стихах». Филиппо смаковал название, словно это были изысканные фрукты. Он вертел их во рту, чуть надкусывая. Рио, Дакар, Кейптаун и Окагама. «Никому из нашей ватаги не увидеть столько чудес сразу», — подумал он. «Буду посылать им открытки с видами». Закатив глаза, он вытянулся на сиденье. Инспектор говорил о какой-то предосторожности. «Должен указать вам на необходимость соблюдать известную предосторожность. Ведомство учло все детали, однако в последний момент может возникнуть непредвиденное, и это повлечет некоторые изменения в маршруте». Инспектор сделал паузу, автобус остановился, и в наступившей тишине совершенно неожиданно прозвучал клекот Дона Гало. «А на какой пароход нам садиться? Почему до сих пор мы не знаем, на каком пароходе поплывем?» «Вот он, этот вопрос», — подумала Паула. «Злосчастный вопрос, который может все испортить. Сейчас ответит. Садитесь на...» «Сеньор Париньо», — сказал инспектор. «Название парохода как раз и представляет собой одну из трудностей, о которых я говорил ранее. Час тому назад, когда я имел честь присоединиться к вам в кафе, ведомство пришло к соглашению по данному вопросу. Однако за это время могли произойти неожиданные изменения, которые повлекут за собой определенные последствия. Считаю целесообразным подождать несколько минут, и тогда, надеюсь, наши сомнения рассеются».